Глава 32. Полет. В моем воображении полет на драконе напоминал увеселительную прогулку. Дракон парит в воздухе, моя сорочка и волосы красиво развиваются на фоне рассвета. Романтика. На деле все оказалось немного не так. Я поняла, как глубоко заблуждалась в ту секунду, когда черный сорвался вниз с террасы. Полет на драконе — это вам не авиалинии первого класса. Если честно, на эконом тоже не тянет. Скорее, это катание на американских горках, причем без всякой страховки. Черный то устремлялся вверх к облакам, то падал вниз точно подбитый. Он наслаждался свободой лететь туда, куда ему хочется, а не туда, куда приказано. А вот мы с Мортом из последних сил боролись с тошнотой. Лично я вспомнила о каждом съеденном кусочке. Но времени, на сожаление, не было. Приходилось сражаться за то, чтобы удержаться на спине дракона. Пальцы то и дело соскальзывали с гладкой чешуи, и я сжимала их все сильнее. Потом, наверное, неделю не смогу их разогнуть. Ветер задувал такой, что казалось, вот-вот снимет с меня скальп. Надо было хоть косу заплести, прежде чем лететь, но теперь уже поздно. А еще было дико холодно, я вся покрылась мурашками, и цветом кожи сравнялась с белой сорочкой. Где были мои мозги, когда я решила прокатиться на драконе? Явно в отключке. Спасибо Сифу, его совет очень помог. Я прижалась животом к холке дракона, буквально распластавшись на нем. Только так и удержалась. Без этого меня бы мигом сдуло. Постепенно полет черного выровнялся. Наверное, он вспомнил, что вообще-то летит не один. И все равно нас несло через облака со скоростью частиц в адронном коллайдере. Но я все же смогла обернуться и посмотреть на замок, оставшийся позади. Азриэл так наш побег не оставит. Он будет меня искать, в этом я не сомневалась. Не потому, что полагала, будто важна для него. Причина другая. Ущемленное мужское самолюбие. Мало того, что я сама сбежала, так еще увела у него дракона. Укротитель будет в ярости. Мое спасение — возвращение домой. Желательно до того, как Азриэл меня найдет. Надо как-то выиграть время, запутать след. Летящий дракон отлично просматривался с башен замка. Можно проследить, где он сядет. Сейчас бы туман, чтобы скрыл нас от посторонних глаз. Стоп, а ведь я погодный маг. Кому, как не мне, насылать туман? Я обратилась к недавно найденному внутреннему источнику силы. Магия откликнулась мгновенно, в груди сразу стало тепло. Я не знала, как точно материализовать то, что хочу, поэтому просто представила, как туман заволакивает город. Не прошло и пары минут, как воздух загустел. Сизая мгла в рекордные сроки обложила нас со всех сторон. Она скрыла черного, подобно надежному покрову. Если за нами и следили с замка, то теперь они нас потеряли. Башня некроманта располагалась на нижнем уровне Алории, непосредственно на земле. Проблема в том, что дома в городе стоят слишком кучно. Попробуй дракон приземлиться рядом с башней, он бы просто снес все в округе. Быть причиной катастрофы ни я, ни черный не захотели. Покружив вокруг башни, дракон выбрал для посадки торговую площадь. Благо была ночь, и та пустовала. Хотела бы я сказать, что это было аккуратное, бесшумное приземление, но, увы, черный был слишком большим, а торговая площадь довольно тесной, к тому же заставленной по периметру деревянными лотками. Бам! Это лапы черного опустились на землю, и когти заскребли по мостовой, вырывая брусчатку. Дыщ! Хвост зацепил один из лотков, и тот превратился в щепки. Звуков было много. Бах, рясь, дзынь. Чем сильнее дракон старался ничего не задеть, тем больше крушился вокруг. Слон в посудной лавке так не потоптался, как черный по торговой площади. Наконец дракон затих. К этому моменту все, что было на площади, превратилось в руины, включая симпатичный питьевой фонтанчик в форме лейки. Теперь на его месте вода из земли просто била в воздух. Столь эффектное приземление не осталось незамеченным. В близлежащих домах начал зажигаться свет. Одно за другим вспыхивали окна и скрипели ставни. Люди спешили посмотреть, что стряслось. «Быстрее спускаемся!» — скомандовала я, и первой соскользнула по предплечью дракона на землю. Довольно удачно приземлилась на ноги, и тут же рядом на пятую точку рухнул Морт. Ох, бедный его копчик, теперь парень еще неделю не сможет нормально сидеть. Меня пошатывало после бурного полета. Распущенные волосы сбились в колтун и торчали назад. Я попыталась их пригладить. Бестолку! Похоже, их проще обрезать, чем расчесать. Я тряхнула головой, пытаясь прийти в себя. Вроде стало немного лучше. «Спасибо», — обернулась я к черному. Ты очень нам помог, а теперь лети отсюда, поскорее подальше, и не возвращайся в Алорию». Черный склонил ко мне голову. Его нос легонько коснулся моего плеча. Дракон фыркнул. «Прощай, человеческая самка!» — перевел подлетевший Сив. «Пусть удача сопутствует твоему пути!» «Прощай, великий дракон!» — ответила я. «Живи и наслаждайся свободой!» Черный запрокинул голову к небу, оттолкнулся задними лапами, выкорчевывая брусчатку с мостовой, и взмыл воздух. Несколько взмахов крыльями, он уже высоко в небе. И я смотрела ему вслед одновременно с тоской и радостью. Я была уверена, что расстаюсь с драконом навсегда и больше никогда его не увижу. Зато теперь ему не грозит умереть вместе со своим укротителем. Я с детства мечтала спасать редких животных. Но кто бы подумал, что первый, кого я спасу, будет драконом? Задерживаться на площади было опасно. Нас могли схватить недовольные горожане и выдать Азриэлю. Так что мы спешно покинули место преступления. Без сомнения, Азриэль скоро узнает, где черный нас высадил. Такое эпическое приземление не скроешь, но я не сильно переживала на этот счет. Дракон сел довольно далеко от башни некроманта. Ближе не смог подобраться, и это к лучшему. Пусть Азриэль теперь гадает, куда мы отправились. Морт превосходно знал Нижний город. Его тайные ходы, переулки, кратчайшие пути. Все его детство прошло на этих улицах. Мы протискивались в узкие щели между домами, ныряли под мосты, перепрыгивали через канавы. Парень легко справлялся с препятствиями. Мне было тяжелее, мешала сорочка. Хорошо еще на ногах кеды, а не местная женская обувь, похожая на колодки времен испанской инквизиции. Но с сорочкой надо было что-то делать. Длинная юбка путалась между ног, я спотыкалась и пару раз чуть не растянулась на мостовой. Расквашенный нос так себе сувенир из другого мира, поэтому я подтянула подол сорочки повыше и завязала узел на талии. Теперь юбка доставала до колен, не сковывая движений. Вот так гораздо лучше. «Мы уже близко», — сообщил Морт. «Скоро будем у башни». Он обернулся на ходу и чуть не упал, запнувшись о брусчатку. Застыв, парень уставился на мои ноги. «Можно подумать, ты впервые видишь женские ноги», — всплеснула я руками. Щеки Морта покрылись румянцем. «Постой», — догадалась я, — «Действительно впервые?» После моих слов покраснели даже уши парня. Ох, ну только неопытных некромантов мне не хватало. Я не планировала устраивать сексуальную революцию в отдельно взятом мире, но и рисковать носом из-за чьей-то стыдливости не горело желанием. «Отвернись и иди вперед», — скомандовала я Морту. Парень послушно кивнул и выполнил указание. Оставшуюся часть пути он старательно избегал взглядов в мою сторону. Спустя минут 20 бега по пересеченной местности мы, наконец, стояли у входа в башню некроманта. Я благоразумно развязала узел на талии и опустила подол сорочки. Лишнее внимание мне ни к чему. Кто знает, каким окажется наставник Морта. Я была уверена, что готова к любому варианту. Но некромант превзошел все ожидания.